Дядя самых честных правил 9. Глава 1. Ловчая сеть. Неделю назад из Москвы поступила паническая депеша о неведомой болезни от местного отделения тайной экспедиции. Дарме скатился по дороге на Первопрестольную, а Орлов рассказывал подробности случившегося. Я согласился сначала выслушать его, а потом уже решать, насколько моя помощь будет уместна. В любом случае надо позаботиться о моем московском особняке и его обитателях. Акижа я отправил в Злобино предупредить о неожиданном форс-мажоре, с какими-то жуткими подробностями, что от этой заразы уже умерло целое дворянское семейство и доктора не знают, как ее лечить. А котя к болезням очень нервно относится. Орлов поморщился, на ее глазах Петр чуть от оспы не умер, так что она велела мне ехать и разобраться во всем на месте, и отправила вслед гвардию на случай, если началась эпидемия и потребуется закрыть город для выезда. Я даже на стройку твоей эфирной дороги заезжать не стал. Гриша, переходи к сути. Что там случилось? Орлов фыркнул. А ты не перебивай, а то забуду что-нибудь важное. Так вот, я приехал и выяснил следующее. Уже несколько недель, как в Москве начала появляться неприятная болезнь. Жар, язвы на теле, судороги. Причем исключительно среди дворян. Я так понимаю, родовые лекари об этом никуда не сообщали. Именно, Костя, именно. Эти бездари посчитали, что вылечат все сами и помощь им не нужна. Что хуже всего, они были уверены, что это какая-то срамная болезнь, а такое выносить на публику ни в коем случае нельзя. До последнего молчали, сволочи. Со злости Орлов стукнул себя кулаком по колену. Начальник тайной экспедиции тревогу забил, когда в день сразу десяток похорон в знатных родах состоялся. Так пока он одного из лекарей на дыбу не подвесил, никто и слова не сказал. Ну тогда сразу и отправил телеграмму в Петербург. И вытащив из кармана флягу, он приложился к горлышку. Предложил и мне, но я покачал головой. Кто решил, что это чума? Василий Петрович, он же посоветовал найти тебя. Стоп, у меня два вопроса. Кто такой этот Василий Петрович и при чем здесь я? Не припомню, чтобы у меня был диплом врача. Сумароков сказал, что ты справился со вспышкой синей оспы в Касимове 2 года назад. Не справился, а ликвидировал магический источник заразы. Ну вот, то есть чума в Москве, порождение колдовства? Под моим взглядом Орлов смутился. Мы не уверены, то есть Сумароков не знает точно. Выкладывай подробности. С чего вы взяли, что болезнь магическая? Болезнь обычная, Орлов вздохнул, самое что ни на есть. А вот как она появляется, вызывает подозрение. Возникает в разных частях города, совершенно не связанных. Заболевшие могли встречаться на каких-нибудь раутах или балах. Да нет же, мы проверяли, нет никаких пересечений. Старая помещица Собакина уже лет 5 из особняка не выезжала, и посетителей у нее не бывает, а заразилась точно так же. И подобных случаев множество. Вообще никаких связей, только что болеют в основном младшие члены фамилий со слабыми талантами. Орлов вздохнул и снова приложился к фляге. И что хуже всего, мы не можем остановить расползание заразы. Когда я уезжал, начали умирать слуги, ну и среди мещан появились заболевшие. Меры какие-то приняты, почти ничего не успели. Карантины новые приказал открыть, заставы вокруг Москвы выставил, ну и по мелочи всякое. Я взял паузу, чтобы обдумать ситуацию. Ну какой из меня эпидемиолог? В Касимове тогда исключительно повезло, что я смог найти причину и ее оказалось легко ликвидировать. Боюсь, Орлов зря на меня надеется, хватаясь за соломинку. Вот только чума может серьезно помешать уже моим планам. Пусть стройка эфирной дороги уже далеко ушла от города, но ведь там еще вокзал возводится и продовольствие идет через Москву. Так что в моих интересах хоть как-то помочь в этой ситуации. Еще кое-что, Костя, не знаю, важно или нет. Орлов наморщил лоб. Что я, что Василий Петрович чувствуем над Москвой необычный эфирный фон. Будто дрожит что-то, но разглядеть невозможно. Фон, говоришь, а вот с этим я, может быть, смогу помочь. Нужно будет попасть в колокольню Ивана Великого. Сможешь провести меня туда ночью, без вопросов, Костя? Хоть днем, хоть ночью. Я же там рядом, в Кремле остановился. Ты, надеюсь, составишь мне компанию? Я лучше у себя в особняке, дома удобнее, знаешь ли. Дрожь эфира, значит, вот и повод сходить к ключ-камню. Давно было пора перенастроить потоки в Алеутском княжестве, а заодно попробую рассмотреть, что или кто мутит эфир в городе. Резерв сил все еще был пуст, и меня неуклонно тянуло в сон. Разговор с Орловым заглох, Я откинулся на сиденье и закрыл глаза, но едва стал проваливаться в дрему, как сознание затопил шорох черного песка. Считать сыплющиеся в мои песочные часы время отдельными годами было бессмысленно. Десяток, другой, третий, сотня, вторая. Почти 4 века жизни ухнуло в копилку, не успел я и опомниться. Однако, щедро, это за псов Геката или старая Еропкина оказалась ценным источником сведений, да неважно, если честно, сколько у меня там всего набежало. Нет, не буду смотреть, а то почувствую себя бессмертным личим некромантом, да еще и непобедимым. При таком росте запаса песка скудельница превращается в обычный инструмент. Едва последние черные песчинки улеглись на свое место, я почувствовал присутствие хозяйки. «Очень хорошо, что ты согласился поехать в Москву», — шепнула она. «Я чувствую в смертях от этой чумы слабую утечку к павшим». «Какую утечку?» Сонная одурь слетела с меня, но я не открывал глаза, чтобы не терять концентрацию. Голос хозяйки язвительно хмыкнул с таким выражением, будто приходится объяснять непонятливому ученику одно и то же несколько раз. Смерть, в которой напрямую повинен талант, подпитывает своего хозяина павшего. Они грабят души прямо на пороге смерти, если можно так сказать. Возникает утечка упорядоченной силы, корежащее мироустройство, отчего появляются заложные мертвецы, не имеющие сил перейти грань, нарушается гармония и мир теряет баланс. Хозяйка вздохнула, обдав меня пронизывающим холодом. И срок моего договора продлевается и продлевается. А если изменения будут накапливаться слишком быстро, то вас ждет приход 4 аудиторов. Они начнут подводить баланс, и живые позавидуют мертвым, когда их кони будут топтать землю. Догадавшись, как зовут этих аудиторов, я вздрогнул. Теперь все понятно, в смертях от чумы есть слабая, на грани моих чувств утечка. Но смертей все больше, и маленькие ручейки сливаются в широкий поток. Ты должен разобраться, как павшие причастны к этой болезни, и устранить причину. У меня есть вопрос, окликнул я хозяйку, почувствовав, что она собирается уйти. Задавай, если там замешаны павшие, мне опять может посчастливиться с ними встретиться. Как с ними бороться? Есть какие-нибудь средства или оружие против них? Хозяйка ответила не сразу. Если я не смогу прийти на помощь, тебе ничто не поможет. Ты и любой из павших – несопоставимые величины. Мотылек и гора, муравей и великан, дождевая капля и река, песчинка и дюна. Даже песчинка может доставить много неприятностей, попав в сандалию бога. А я покрупнее буду, чем она. Смех хозяйки напоминал звук ломающегося льда. Хорошо, камушек, будут тебе зубы, чтобы кусаться. Запоминай, передо мной появилась сложная конструкция, свитая из эфира. Больше всего она напоминала вытянутый древесный лист с широким черешком. Это копье Пелея, оружие полукровок, сгинувших в долгой войне за какой-то город. Только оно способно ранить павшего. Но не рассчитывай, что сможешь противостоять великим сущностям на равных. Благодарю. Хозяйка не стала слушать и ушла из моего сознания. А я остался зубрить увиденную конструкцию. Уверен, павшие меня в покое не оставят. Так что будет полезно иметь в арсенале хоть что-то против них. Ехали мы без остановок, да еще и Орлов приказал гнать как можно быстрее. Отряду вооруженных гвардейцев, сопровождавших нас, даже дворяне уступали дорогу, и задержек в пути практически не было. Так что уже к вечеру мы въехали в Москву, и я велел править в мой особняк на Покровке. Может, все-таки со мной в Кремль, в царских покоях жить будешь, поужинаем вместе. Извини, Гриша, но нет. В прошлый раз, когда там жил, чуть с ума не сошел от гула охранных печатей. Да, Орлов искренне удивился. Никогда не замечал. То есть я слышу, что там зудит тихонько что-то, но мне нисколько не мешало. Лучше ты ко мне переезжай. Повар у меня, кстати, готовит вкуснее. Посмотрим. Может, действительно, к тебе переберусь, если станет скучно. Ладно, ты отдыхай пока с дороги, а я завтра с Сумароковым приеду. Орлов умчался со своими гвардейцами, а меня высыпало встречать дворня во главе с управляющим. Рады вас видеть, ваша светлость. Вся толпа согнулась в поклоне. Желаете баньку, ужин? Все готово, только вас ждали. На мою удивленно поднятую бровь управляющий пояснил. Его сиятельство Григорий Григорьевич предупредил о вашем возможном приезде. Надо будет сказать Орлову спасибо, не придется ждать, пока натопит баню. После бойни у Еропкиных и суток в пути мне страшно хотелось освежиться и смыть с себя усталость. Тем более, что я запланировал сегодня одно небольшое мероприятие. Тогда баню, ужин, а после кофе в саду. Через час чистый и сытый, я устроился в саду на кресле-качалке. Взял чашечку кофе, вдохнул горький аромат и сделал глоток. Нет, я не собирался слушать пение птиц или любоваться цветущей сиренью. Коли уж хозяйка велела разобраться с этой дурацкой чумой, надо сразу же браться за дело. Вот я и сделаю сегодня краткую рекогносцировку и оценю обстановку. Допив кофе, я накрыл ноги пледом, откинулся в кресле и закрыл глаза. Анубис, только и ждавший этого момента, поднялся из глубины и тихо загудел, выпуская из себя тонкую эфирную нить. Я подождал, пока он спредет достаточно длинный кусок, а затем принялся плести из нее невесомое кружево ловчей сети. Задача передо мной стояла не самая простая. Вместо обычного и уже отработанного до автоматизма заклятия полного контроля, требовалась облегченная сеть, но гораздо большего размера, намного большего. Я собирался пощупать фон города, почувствовать потоки эфира и, если повезет, поймать тот тремор, о котором говорил Орлов. Работа заняла больше 2 часов. Сплести разреженную сеть оказалось даже не половина, а всего четверть дела. Гораздо сложнее было ее расправить в пространстве, разгладить складки и натянуть сторожевые нити. Ох и намучился я с этой штукой. Но в конец концов сеть накрыла ближайшие кварталы, растянулась над Китай-городом и даже захватила самым краешком Кремль. Закончив расправлять эфирное кружево, я замер, давая погаснуть лишним вибрациям ловчей сети. Подождал, пока внешний фон пропитает мое творение, и только тогда взялся за сторожевой пучок. В этот момент я представил себя пауком, севшим в засаду, чтобы подстеречь беспечную муху. «Ну-с, моя дорогая, где вы там летаете? Я уже заждался вашего визита. Вечерние сумерки превратились в темную ночь, а я так и лежал в кресле, покачивался туда-сюда и слушал город. На западе в эфире пылал огненными красками Кремль, на юге несла черные холодные воды река, дома на земле дышали окнами, искорки спящих людей были рассыпаны в них золотым песком, потоки силы текли легко и свободно, скручиваясь лентами без начала и конца. И где-то здесь, почти рядом, работал непонятный магический механизм, бум-бум-бум-бум, будто барабаны, бьющие в глубине, и от его ударов эфир дрожал мелкой рябью, как поверхность пруда, по которой хулиган-мальчишка лупит палкой. И я ощущал некроманским чутьем, что эти бумы напрямую связаны с эпидемией. Глава 2. Карты. Источник возмущения эфира не давался мне в руки. Не получалось определить ни направление, ни расстояние до него. К несчастью, чувствительность моей ловчей сети оказалась слишком низкой. Надо было или придумывать для нее новый рисунок, или искать другой способ пеленгации. Но идей, как это сделать, в голову не приходило, и я отправился спать. Утром, едва я сел завтракать, приехали Орлов с Сумароковым. Орлов был свеж, бодрый, горел желанием победить эпидемию. А вот старичок-археолог, подрабатывающий в тайной экспедиции, выглядел замученным и вялым. «Присоединяйтесь, судари», — пригласил я их за стол, «заодно расскажете последнее известие». Орлов явно не завтракал и на отсутствие аппетита не жаловался. Сумароков же только налил себе чаю и взял маленькую сдобную булочку. Да и ту больше крошил в пальцах, чем ел. Новости не порадовали. Чума окончательно выплеснулась из дворянских усадеб и пошла гулять среди мещан, ремесленников, слуг и крестьян-поденщиков. Заболевшие крайне неохотно шли в больницы, да и тех, по совести, на всех бы и не хватило. Смертей было не так много, но могильщики уже с трудом справлялись с вывозом тел и похоронами. С продовольствием, тьфу-тьфу, пока все было нормально, но Орлов загодя приказал взять хлебные склады под охрану, на всякий случай. В общем, ситуация сложилась не критическая, но активно двигалась в этом направлении. Чем дальше, тем больше я уверен, вздохнул Сумароков, что зараза разносится искусственно. Я за свою долгую жизнь видел 2 вспышки чумы, и они разительно отличались картиной распространения. Готов поставить все свое состояние, что здесь замешан злой умысел. Вот только я не представляю, как искать источник заразы. Найдем, не сомневайтесь, Василий Петрович, Орлов мрачно нахмурился. И даю слово, на суд этот сударь попадет далеко не целиком. Костя, с чего предлагаешь начать? Я могу. Погоди, Гриша, не торопись. Лично ты поиском вряд ли сильно поможешь. Будет гораздо лучше, если займешься ликвидацией последствий и не выпустишь чуму из Москвы. Гвардия уже прибыла, Орлов кивнул. Тогда закрывай город, так чтобы даже мышь наружу не прошмыгнула. Только у тебя хватит власти это сделать». «Да», — он поморщился, — «кроме меня, действительно некому. И с больницами надо что-то делать, открывать новые. В конце концов, платить тем, кто добровольно туда пришел на лечение, я готов из личных средств выделить». «Не надо», — Орлов покачал головой, — «на это я деньги найду. И мысли есть, как все организовать. Вот и договорились. А мы с Василием Петровичем бросим все силы на поиски злодея. Кстати, я посмотрел на Сумарокова. У вас есть карта Москвы?» «Конечно. Самое что ни на есть подробное. Нужно отметить на ней все первичные заражения, начиная с самых ранних». «Зачем вам это, Константин Платонович?» «Хочу посмотреть картину целиком. Быть может, получится увидеть закономерности распространения заразы». «Ну», — Сумароков наморщил лоб, — «я могу собрать в тайной экспедиции все записи по началу эпидемии. Возьму карту и привезу их вам сюда. Думаю, часам к трем управлюсь. Вот и чудненько, я как раз успею съездить по одному дельцу. Гриша, ты сейчас в Кремль, захватишь меня? Без проблем. Сейчас доем и двинемся. В Кремле у меня был лишь один интерес. Колокольня Ивана Великого и ключ-камень в подвалах под ней. Я хотел посмотреть на эфирное поле Москвы через таинственные артефакты, попробовать локализовать источник возбуждения. Когда мы подъезжали к Кремлю, Орлов попросил: «Найди эту сволочь, Костя, обязательно найди. Можешь убить на месте, слова тебе в укор не скажу, только останови чуму. Богом прошу, сделаю все, что смогу, Гриша. А когда найду, позову тебя, и мы вместе побеседуем с тем, кто это устроил. Обещаю». Колокольня Ивана Великого встретила меня тревожным набатом. Тяжелый колокол на самом верху мерно отбивал печальные удары, будто справлял тризну по жителям обреченного города. Я не стал вслушиваться в эти звуки и двинулся к входу в тайный подвал. Надавил на два кирпича, как показывал Бестужев, и нырнул в открывшуюся дверцу. Путь к ключ-камню в этот раз оказался намного короче, и лестница не такая длинная, и коридоры лабиринта меня в этот раз не путали и практически сразу привели в комнату с черным валуном и невзрачным булыжником, которым притворялся могущественный артефакт. Стоило положить ладонь на теплый камень, как мир вокруг стал таять. Исчезло подземелье, кирпичные своды и серые стены. Перед глазами задрожало, и меня выбросило в реальность со странной метрикой пространства, где параллельные прямые пересекались, обратная перспектива заставляла голову кружиться. А я был одновременно и центром мироздания, и мельчайшей пылинкой, танцующей в луче света. Идентификация носителя. Меня окружили величественные тени, семеро стражей этого невозможного места. Не знаю, заточил их здесь неведомый архитектор ключ камня, или их создали специально для службы здесь, но вид стражей вызывал оторопь. Крылатый сфинкс, лев с тяжелой гривой, лошадь с рогами. Этих я помнил еще с прошлого раза, а сегодня сумел рассмотреть и остальных. Многоглазые, многокрылые, чудовищные в своей невозможной красоте. Требуется авторизация. Подтвердите доступ универсальным паролем. Я сглотнул, прочищая пересохшие горло. Кака, червь, рцы и же, мыслите, глаголь. Доступ подтвержден. Начинаю процедуру настройки оператора на объект. Крылатый сфинкс двинулся ко мне, с каждым шагом делаясь все меньше и меньше. На расстоянии вытянутой руки стал сравнимого со мной размера. «Смотри, оператор, смотри и запоминай». Сфинкс указал лапой, и в этом месте развернулась эфирная карта России. Я уже видел ее в прошлый раз и даже сумел кое-что сделать. Но сейчас ключ-камень решил выдать мне инструкции по собственной эксплуатации. Пришлось выслушать длинную лекцию от крылатого сфинкса. Что можно делать, что делать ни в коем случае нельзя. Как соблюдать равновесие эфирных потоков и считать балансные значения. В принципе, ничего особо сложного, но с рядом хитрых нюансов. Скажем, от перекрещивания потоков вся система могла пойти в разнос, а обеднение какой-то территории эфиром негативно отражалось на общей управляемости. Кстати, только сейчас я обратил внимание, что эфирные потоки России разбиты на три контура. Европейский круговой контур, сибирский и самый слабенький на Дальнем Востоке. Между ними были устроены перетоки, двигавшие массы эфира в самые густонаселенные области. «Начальный протокол выполнен», — заявил сфинкс, закончив читать инструкции. Функционирование продолжено в рабочем режиме. Он снова начал удаляться, возвращая себе прежний размер. А затем семеро стражей отступили, превратившись в смутные тени, наблюдая за мной, но ни во что не вмешиваясь. Что же, пора заняться тем, Зачем я сюда пришел? Первым делом я увеличил масштаб карты, приближая Москву. Ну-с, кто тут у нас возмущает эфир? К моему разочарованию, разглядеть подобную мелочь оказалось невозможно. Ключ-камень был рассчитан на работу в других масштабах и не опускался до бытового уровня. Даже основные эфирные потоки внутри города были на пределе его разрешающей способности. Увы, но с этой стороны проблема оказалась нерешаемой. Скорбить и посыпать голову пеплом из-за неудачи я не собирался, запасные варианты тоже имеются. Но раз уж я добрался до ключ-камня, то надо воспользоваться случаем и сделать кое-какие дела. Я сместил карту, чтобы передо мной появился Дальний Восток и Алеутское княжество. Да уж, не слишком щедра Российская империя к своим новым территориям. Ни одного, даже самого крохотного, входящего потока. А в моих владениях лежали сугробы фонового эфира, никем не используемые. Плохо, очень плохо. Когда начнется освоение земель, сила будет слабо перетекать между отдельными территориями. Местами возникнет дефицит, а где-нибудь рядом сугробы станут лежать мертвым грузом. Этот перекос я принялся исправлять в первую очередь. Для начала построил базовый контур, текущий по кругу на Алеутщине. Затем дополнил его еще одним кольцом, охватывающим Орегонщину. Третьим звеном в цепи стал контур, протянувшийся до пределов Калифорнщины. Чужих потоков силы там не наблюдалось, ни Франция, ни Испания, ни Англия не баловали свои колонии и не тратили силы на устройство эфирообмена. Оглядев проделанную работу, я сам себе пробурчал: «Хорошо, и хорошо весьма. Да, проложенным потоком потребуются десятки лет, чтобы прийти в движение, и, наверное, целый век, чтобы выйти на расчетные мощности. Но даже простой ветерок, перемешивающий эфир в моем княжестве, лучше, чем царивший там ранее застой». Последним штрихом я протянул поток между Камчаткой и княжеством по Алеутским островам. Эдакая дополнительная подпитка, сбрасывающая излишки силы из Азии в Америку. Довольный проделанной работой, я подтвердил изменения еще раз, отпустил контроль и позволил ключ-камню выбросить меня обратно в реальный мир. В особняк я вернулся в 16:00. В гостиной, обложившись кучей бумаг, сидел Сумароков и делал выписки, перебирая документы. «Боюсь», — вздохнул он, — «потребуется время, чтобы собрать нужные сведения». Выглядел Сумароков изможденным и бледным. «Вы уже обедали, Василий Петрович?» «Нет, даже не думайте отказываться, нам с вами сегодня понадобится много сил». Чуть ли не насильно я его отвел в столовую и принялся потчевать, а затем велел накрыть нам в саду чаепитие. «Успеем, Василий Петрович, не переживайте вы так». «Да как не переживать?» Он возмущенно посмотрел на меня. «Люди же умирают, Константин Платонович, вы видели, что там происходит? Вы ничем не поможете, если загоните себя, как лошадь. Садитесь в кресло, Василий Петрович, пейте чай». Сумароков опустился в кресло-качалку и взял чашку чая. Я молча устроился напротив и просто подождал 5 минут. Старичок-археолог начал клевать носом, а потом и вовсе задремал, уронив голову на грудь. Я забрал у него из рук пустую чашку, укрыл колени пледом и пошел в дом, оставив его отсыпаться. А выставить отметки на карте я смогу и сам, невелика сложность. Среди бумаг, что привез Сумароков, львиную долю составляли допросы врачей и слуг, записанные по горячим следам. Пришлось все их просмотреть, выписывая даты, когда заболевали люди и где это происходило. Чисто механическая работа, за которой время пролетело незаметно. За окном уже стояла ночь, когда послышался возмущенный голос: «Что же вы меня не разбудили, Константин Платонович?» Я поднял взгляд от очередной бумаги и улыбнулся. «Вот теперь вы, Василий Петрович, не выглядите поднятым покойником. Скажу честно, я специально вас не беспокоил». Сумароков смутился. «Признаю, последние дни поспать доводилось мало. Спасибо, Константин Платонович. Давайте мне часть бумаг, буду вам помогать». Слуги приносили нам кофе, какие-то закуски, а мы сидели и искали в длинных пространных допросах даты и адреса. Далеко за полночь мы выписали их все. «Не понимаю, чем это нам поможет. Сейчас увидите. Где ваша карта?» Я расстелил на столе свернутую в трубку карту города. «Так, где они?» «Ага, держите. Вы же Москву хорошо знаете. Будете втыкать булавки по адресам. Самые ранние 2 дня, с красной головкой. Следующие 3 дня, желтые, остальные синие». Сумароков поморщился, недовольный тем, что нужно протыкать дорогую карту, но промолчал. Под мою диктовку адресов он принялся расставлять булавки. Уже через полчаса мне стала видна картина заражения, но мы все-таки довели работу до конца. И теперь даже Сумароков увидел то, что я подозревал с самого начала. Господи Боже, он перекрестился. На карте были видны три кольца, вложенные друг в друга. Самое маленькое красное, чуть побольше желтое и большое синее, охватывающее всю Москву. Вот здесь наш злодей, я постучал пальцем по карте там, где был центр всех трех колец, в Замоскворечье. Глава 3. Вилы. Едемте, Константин Платонович, и велите послать к Григорию Григорьевичу, чтобы отправил к нам гвардейцев. Арестуем немедленно. Тише. Я поднял ладони перед собой. Василий Петрович, кого вы собрались арестовывать? Как кого распространителя чумы? Конечно. Вы же сами вычислили его местоположение на карте. С такой точностью, что нам придется посадить в тюрьму половину Замоскворечья. Посмотрите внимательно, Василий Петрович. Сумароков нацепил на нос пенсне и склонился над картой. Да, он недовольно пожевал губами, действительно. И что же нам делать? Идите спать, Василий Петрович. Время позднее, а на вас уже лица нет. Он вздохнул. Но нельзя же просто так оставить. Никто оставлять не будет. Я собираюсь провести эксперимент, который поможет нам в поисках. Я вам подсоблю. Василий Петрович, простите, но в деланной магии вы не разбираетесь. Лучше отдохните. Утром от нас потребуются все силы. Хорошо, как скажете. Но если что, будете меня немедленно. С трудом отправив Сумарокова в гостевую спальню, я выпил кофе и вышел в сад. Еще вчера, когда я уезжал и приезжал в свое городское имение, то заметил интересную штуку. Тремор эфира не проникал внутрь особняка, и вроде бы даже почувствовал границу, где он прерывался. Чтобы проверить догадки, я неспешно переходил с места на место, закрывал глаза и прислушивался к ощущениям. Да, так и есть, тремор, будто морской прибой, накатывался на особняк и разбивался о невидимые стены защитных знаков. Будете смеяться, но эти деланные фигуры я ставил вовсе не от болезней, а от мелких насекомых. Терпеть не могу звенящих над ухом комаров, жужжащих мух и прочую мелкую дрянь. Когда Екатерина подарила мне этот дом, я чуть ли не в первый день нарисовал вокруг него десяток простых отвращающих знаков. Я отошел поглубже в сад, вытащил смалу ванты и изобразил на земле ту же самую связку. Да, так и есть, над деланными знаками эфир стоял гладким, будто поверхность озера в безветренную погоду. Очень хорошо. А теперь немного усложним магическую фигуру. Я добавил к эфирному рисунку знак света и несколько завитушек, соединяя связку по-новому. Ага, получилось. Над магической связкой поднялся тусклый столб света. Юго-западная его сторона, обращенная на Замоскворечье, отчетливо светилась сильнее. Поколдовав над связкой еще четверть часа, я смог настроить ее чуть точнее. На источник тремора теперь указывал сектор где-то в 60 градусов. Что же, будем подбираться к злодею постепенно. Окружим его логово этими знаками и будем сжимать кольцо, пока не определим положение с точностью до дома. Добрая ночка, Константин Платонович. Из темноты появился Киш в пыльном дорожном костюме. Доброе, Дмитрий Иванович. Как дела в Злобино? Все в порядке. Предупредил об эпидемии, передал приказ опричникам никого не пускать. А что за иллюминацию вы устроили? Он обошел по кругу столб света, с интересом его разглядывая. Она защищает от чумы, это указательный источник болезни. Ага, как я и думал, у эпидемии есть фамилия, имя и отчество. Когда едем ликвидировать? Как расцветет, Дмитрий Иванович? Можешь пока привести себя в порядок. Киш поклонился, сделал шаг назад и растворился в темноте сада. А я продолжил эксперименты, надеясь повысить точность связки знаков. Солнце еще не успело подняться над крышами домов, а мы уже въезжали в Замоскворечье через Всехсвятский мост. Этот район Москвы считался самым патриархальным и тихим, здесь строили особняки дворянские роды средней руки и купцы из тех, что побогаче. Впрочем, чем дальше от центра города, тем проще становилась публика. Первую остановку мы сделали возле Болотной площади. Пока я рисовал знаки на земле, Сумароков дремал в пролетке, ожидая своей очереди. Только Киш ходил вокруг меня кругами, пытаясь развеять скуку. Готово, Василий Петрович, можете полюбоваться. Уже, минуточку. Старичок-археолог выбрался из экипажа и осмотрел светящийся столб. Да-да, вижу. Он достал компас, зажмурил левый глаз и стал прикидывать ориентиры. Говорите, градусов 60 сектор получается? Примерно так и есть, сейчас отмечу». Вытащив карту и разложив ее на сиденье пролетки, Сумароков начертил пару линий и кивнул. «Готово, Константин Платонович. Предлагаю второй замер сделать на юге, где-нибудь в конце Большой Якиманки. Как скажете, Василий Петрович». На следующей точке все повторилось. Я начертил Small One Tom знак, а Сумароков отметил сектор на карте. «Так-так, очень хорошо, Константин Платонович. Третий замер надо сделать с востока, чтобы получился треугольник. Где-нибудь на Пятницкой, я полагаю». Ответить я не успел. По улице разнесся визгливый крик какой-то бабы. «Вон они, вон, люди добрые, смотрите, что делают». Из переулка, будто река, вышедшая из берегов, стала вытекать толпа горожан. Судя по одежде, обычные небогатые мещане и мастеровые. Вот только настроены они были совсем недружелюбно. У многих в руках были вилы, топоры и палки. Увидев нас и все еще светящиеся знаки, толпа завопила многоголовой гидрой. «Колдуны, ворожат, собаки, это они, проклятые, чуму разносит нам на погибель, антихристы, проклятое мажье семя». Грозовой тучей толпа двинулась в нашу сторону, подбадривая себя криками. Мелькали разъяренные мужские лица, цветастые женские платки, взлетали вверх руки, потрясая импровизированным оружием. Многие, несмотря на утренний час, были заметно пьяны, и от них особенно веяло злобой и жаждой мести. «Василий Петрович, быстро садитесь в дрожки и уезжайте». «Да вы что, как я могу оставить вас в такой момент?» Киш, не дожидаясь моего приказа, подхватил старичка-археолога под мышки и, как перышко, закинул в экипаж. «Гони!» — гаркнул он на возницу, и дрожки покатились прочь, набирая скорость. «Удирают! Бей колдунов, православные! За все ответит!» Заревев диким зверем, толпа рванула к нам. Кажется, только что начался чумный бунт, бесполезный и губительный для всех участников. Протяжным вжжжих отозвался палаш, вытащенный кижом из ножен. Но смысла в холодном оружии сейчас было немного, подпускать к себе толпу я не собирался. Впрочем, убивать горожан я не хотел тоже. Только кровавой бойни мне в биографии не хватало. Когда Агнес обучала Ксюшку работать с талантом, я подсмотрел у нее магические приемы с электричеством. Бросаться молниями оказалось совсем несложно, но и толку с них почти не было. Далеко не достанешь, а маги легко прикрываются от них щитами. Тогда мы с Анубисом придумали забавную штуку, которую сейчас я собирался опробовать на толпе. Вытянул руки вперед, растопырил пальцы и рявкнул. «Стоять!» Толпа не только громче загудела, но и не подумала останавливаться. Анубис глумливо ухнул, и с моих рук сорвалось целое облако тонких молний. С треском и шипением оно метнулось прямиком на толпу и врезалось в людей. Слабенькие разряды впивались в руки и лица, кусая электричеством, и тут же перескакивали дальше, на следующего человека, оставляя укушенного вопить и орать благим матом. Здоровью такая процедура почти не вредила, но доставляла весьма неприятные ощущения. «А-а-а!» — слитный крик потряс толпу, получившую удар электрошоком. Роняя вилы и дреколье, народ рванул в разные стороны, в переулки и через заборы, куда угодно, лишь бы подальше от меня и моих молний. «Ну вот», — Киш с недовольным видом вернул палаш в ножны. «Опять вы не дали мне подраться, Константин Платонович. Дмитрий Иванович, какая тебе радость рубить обывателей?» Он пожал плечами. «Так дворян под рукой все равно нет. А вилы, знаете ли, тоже опасное оружие. Помните, как меня в живот ими ткнули? Дырки потом несколько недель затягивались. Мне бы твои проблемы, Дмитрий Иванович». Улица перед нами практически опустела. Только возле забора, с трудом держась на ногах, покачивался в стельку пьяный сапожник. Он потеребил кожаный фартук на себе, поправил картуз на голове и пальцем указал на меня. «Ауэ-ауэ». Не в силах выразить мысль словами, сапожник развел руками и подвел итог своим размышлениям. «Вот такая ботва, ваш благородие. Полностью с тобой согласен», — я усмехнулся. «Иди проспись, человече». Сапожник кивнул, тяжело вздохнул и, пошатываясь, побрел прочь. «Идем, Дмитрий Иванович, найдем Сумарокова и продолжим розыск. Старичок-археолог нашел нас сам, неожиданно выехав на дрожках из переулка. Попрошу вас, Константин Платонович, больше так не делать. Я вам не девица, чтобы силой меня спасать от опасности. Я в молодости 22 раза к барьеру выходил и ни разу не струсил». В его голосе стояла неприкрытая обида. «Ничего подобного я не имел в виду, Василий Петрович, но мое оружие против толпы могло зацепить и вас, так что я не стал рисковать. Прошу покорно меня простить. Сумароков оказался отходчивым и не стал скандалить. В следующий раз, Константин Платонович, я вам покажу пару своих приемов для таких ситуаций, буркнул он и махнул рукой. Едемте уже, не будем терять время. За 2 часа я поставил еще 4 связки знаков, а Сумароков вычертил соответствующие секторы на карте. Область наших поисков сузилась до 1 квартала рядом с церковью Григория Неокесарийского. Я чувствовал, что мы практически у цели, и отправил Кижа за Орловым. Не только из-за обещания, было ощущение, что просто так взять нашего противника не получится. По крайней мере, поддержка гвардейцев будет совсем не лишней. Пока Киш не вернулся с Орловым, я потихоньку, стараясь не привлекать внимания, вычислил нашу цель. 3 связки, совсем небольших, однозначно указали на особняк, выкрашенный желтой краской. Совершенно рядовой домик, ничем не выделяющийся на фоне соседних строений. Сумароков покачал головой. Не припомню, кому он принадлежит. Кажется, дом сдается небольшому дворянскому семейству. Не ломайте голову, Василий Петрович, в любом случае мы скоро узнаем, кто там живет. Орлов примчался через час в сопровождении 3 десятков гвардейцев. Лицо у него было хмурое, а глаза горели нехорошим огнем. В городе бунт, Костя, бросил он мне. Кричат, что это дворяне навели чуму на людей и пытаются сжечь дворянские особняки. Уже 4 пожара пришлось тушить. Еще в 2 случаях хозяевами оказались сильные маги и раскатали бунтовщиков по брусчатке. Он отвел меня в сторону и поделился еще худшей новостью. Поймали 2 провокаторов, подбивавших толпу против дворян. Кто-то специально разжигает в городе беспорядки. Скорее всего, тот же человек, что и принес чуму. Спокойно, Гриша, сейчас мы его возьмем и получим ответы на все вопросы. Показывай, где он. Да, пообтесался Гришка при дворе, заматерел меньше чем за год. Стоило показать ему особняк, как он отодвинул в сторону меня и Сумарокова, чтобы не болтались под ногами, и принялся командовать. Сканировать особняк он отказался, заявив, что времени нет и требуется решительно действовать. Отправил часть гвардейцев охранять заднюю часть дома, чтобы никто не сбежал через черный ход. Еще 3 стрелкам приказал взять фасад под прицел, а остальные пошли с ним, прямо к парадному входу. Орлов вышагивал с таким видом, будто явился выселять должников из съемного жилья, а гвардейцы за его спиной только добавляли его фигуре внушительности. Зря он так, в открытую, покачал головой Киш, добром такой парад не кончится. Если бы я устроил эпидемию чумы, то позаботился бы, чтобы меня не арестовали. Кулак Орлова громыхнул о створки дверей, требуя немедленно открыть гостям. Именем, к чьему именно имени собирался апеллировать Орлов, мы так и не услышали. Едва он выкрикнул первое слово, как двери парадного входа взорвались, разбрасывая гвардейцев, как кегли, а из дверного проема полыхнул длинный язык пламени, пожирая тех, кого не задел взрыв. Со звоном посыпались разбитые стекла на 2-м этаже особняка, а в окнах появились фигуры опричников, и громыхнул слитный залп огнебоев. Глава 4. Мертвецы. Говорят, что старый конь борозды не портит, но и глубоко не вспашет. Сумароков наглядно показал, как ошибочны могут быть такие пословицы. Едва отряд Орлова попал под удар, он вскинул руки и швырнул в особняк сияющее перламутровое облако. Даже издалека было больно смотреть на переливающуюся всеми цветами радуги пелену. Опричники же на 2-м этаже наверняка временно ослепли от этой вспышки. «Найди Орлова!» — крикнул я Кижу. «Быстро!» Он кивнул и длинными скачками кинулся к входу в особняк. А я взбодрил Анубиса и влепил по окнам молотом. Только не прямым ударом, а с оттяжкой, закручивая заклятие, чтобы оно прошлось вдоль всего 2-го этажа. Перламутровая дымка смешалась с темным сгустком эфира и полыхнула призрачным пламенем. С треском и грохотом молот напрочь разнес и окна, и стену, и опричников. Дым, ошметки и пыль полетели в разные стороны, будто особняк отправили под снос. «Отлично!» Сумароков одобрительно кивнул. «Сразу видно, что вы служили. А теперь еще раз, вместе!» И мы снова ударили, только на этот раз он кинул что-то прозрачно-ледяное, а затем в дыру на 2-м этаже влетел мой 2-й молот. Крыша особняка, крытая железом, со скрипом просела, а затем обрушилась, погребая под собой выживших опричников. Глядя на изувеченный особняк, я поморщился, кажется, мы слегка переусердствовали. Нет, зданий жалко не было, а вот пустой резерв, не восстановившийся после Еропкиных, давал о себе знать болезненными спазмами. Ха! Вот так вот, раззадорившийся Сумароков показал в сторону особняка жест, больше подходящий давешнему пьянчуге-сапожнику, а не ученому-археологу. «Кажется, Григорий Григорьевич жив», — улыбнулся он, обернувшись. «Но раз его гвардейцы пострадали, ловить злодея придется нам с вами. Да, больше некому». Перешагивая через выбитые взрывом кирпичи, мы двинулись к парадному входу. Орлов не только выжил, но и отделался лишь порванным камзолом и рассеченным виском. Вроде не опасная царапина, но половина лица была залита кровью, отчего он приобрел устрашающий инфернальный вид. Гвардейцам повезло меньше, чем их командиру. Из 15 человек уцелело 6, но у них, к счастью, обошлось без серьезных травм. Из-под огня Киш вытащил всех к глухой стене рядом с парадным входом. Едва придя в себя, Орлов сразу же хотел броситься в новую атаку. «Убью, руки-ноги с корнем вырву». Киш с трудом его удерживал от самоубийственных действий, пока не подошли мы с Сумароковым. «Всех, на деревьях развешу. Гриша, успокойся». Орлов обернулся и уставился на меня диким взглядом. «Пока не возьмешь себя в руки, я тебя внутрь не пущу. Да как ты смеешь? А потом меня Екатерина в Сибирь отправит за то, что тебя подстрелили. Остынь». Сумароков достал из кармана флягу и сунул в руку взбешенному Орлову. Тот зыркнул на старичка, дернул плечом, но перестал возмущаться и приложился к горлышку. «Тьфу, это же вода, это отвар на особых травках, очень хорошо успокаивает. Прямо до дна всю фляжечку. Пейте, Григорий Григорьевич, пейте. Вот так, замечательно». То ли отвар действительно оказался волшебный, то ли Орлов сумел взять себя в руки, но пороть горячку он перестал. «Ты предлагал забросить сеть», — буркнул он, не глядя на меня. «Сейчас сможешь, сделаю». Я присел возле стены, закрыл глаза и дернул Анубиса. В резерве у меня, конечно, пусто, но на кружево ловчей сети много силы не требуется. Да и сама сеть нужна простенькая, без особых изысков. На втором этаже живых нет, я проговаривал вслух ощущения, 23 трупа. На первом этаже 12 человек, из них 3 таланта, вооружены огнебоями и пистолетами. Вход со двора охраняют 2, остальные ждут атаки с парадного. В подвале. Пришлось сжать зубы, когда эфирные усики ловчей сети сгорели, едва проникнув в подземелье. В подвале сильный талант, очень сильный, а еще я чувствовал под землей, в темноте, стук тех самых барабанов. Бум, бум, бум. Только в этот раз их ритм сбивался, пропуская удары, будто сердце больного человека, находящегося при смерти. Понял, Орлов коснулся моего плеча. Спасибо, Костя. Последи за обстановкой, пожалуйста. Если что, предупрежу, я кивнул, не открывая глаза, и принялся еще плотнее укутывать особняк ловчей сетью. Орлов учел свою ошибку и в этот раз действовал более осмотрительно. Гвардейцы не торопились вламываться в парадный вход, а начали перестрелку с засевшими внутри опричниками. Аккуратненько, не высовываясь, под прикрытием магических щитов, выставленных Орловым и Сумароковым. Пока они отвлекали противника, вторая группа гвардейцев скрытно подошла к черному ходу. «Вышли на позицию», — предупредил я Орлова. «Ага», — услышал я его голос, — «пошумим-ка, ребятушки». Один из гвардейцев швырнул в проем парадного входа огненный всполох, а остальные принялись палить в разнобой, не особо целясь. Сам же Орлов вдарил чем-то разрушительным по окнам особняка, отчего его стены задрожали и вылетели последние целые стекла. В этот момент ударила вторая группа, выбив дверь армейским молотом. Одного опричника размазало по стенке заклинанием, а второго оглушило, и его пристрелили ворвавшиеся гвардейцы. «Вошли», — доложил я, — «начали зажимать оставшихся». Вот что стоило поступить так в первый раз, на что Орлов надеялся, когда пер на пролом. «Вперед!» — выкрикнул он, грохнул молот, разнося в особняке баррикаду из мебели, и гвардейцы во главе с фаворитом императрицы пошли на штурм. Но первым в особняк ворвался Киш с обнаженным палашом. Орлов не стал ему отказывать в возможности покуражиться и пойти на острие атаки. «Я не спешил выходить из транса и принимать участие в этой забаве. Пока в особняке выковыривали противника из укрытий, я пригляделся к мертвым опричникам. Кто такие? Откуда такие красивые взялись?» Ощупывая их ловчей сетью, я обнаружил у одного из них громобой с золотой инкрустацией и знакомым гербом. «Князья Гагарины, какая интересная встреча! Кто-то нанял недобитков для грязной работы, или родственник покойных князей решил отомстить всему миру с помощью чумы?» Я осмотрел еще несколько трупов и нашел пару вещей с вензелем Гагариных. «Константин Платонович», — Киш потряс меня за плечо, Мы закончили с опричниками, но в подвал спуститься не можем. Вижу, я распустил ловчую сеть и открыл глаза. Идем, посмотрим, что там такое. Уж не знаю, что там за маг в подвале, но свое дело он знал крепко. Лестница в подземелье была затоплена чернильным мраком, от которого веяло ужасом и какой-то безысходностью. Гвардеец, попытавшийся в него вступить, едва не лишился ноги. Сапог будто съела кислотой, а кожу обожгло до жутких волдырей, заодно сглодав ногти на пальцах. Больше никто попыток войти в прожорливую темноту даже не помышлял. «Какое интересное заклятие, вы не находите, Константин Платонович?» Сумароков с жадным интересом осматривал хищную магию, цокая языком и тыкая ее длинной щепкой. «Полагаю, это одно из тайных родовых заклятий», — он покачал головой. «Против такой магии я даже не знаю, что применить, разве что дождаться, пока оно само спадет. Или колдуну надоест сидеть в подвале и он сам к нам выйдет», — усмехнулся я. «И чем мы его встретим? Чувствуете, какой мощный талант прячется там внизу?» Орлов, столкнувшись с непреодолимым препятствием, нервничал и ходил из угла в угол. «Может, вызвать саперов?» — спросил он. «И взорвать этот чертов подвал вместе с домом? Боюсь, вы ничего не добьетесь порохом, мой друг». Сумароков постучал сапогом по полу. «Здесь несколько аршин кирпичной кладки, если мне не изменяет чутье. Это мы еще посмотрим». Орлов зло плюнул в прожорливый мрак и быстро пошел к выходу. «Константин Платонович», Сумароков взял меня под локоть и отвел в сторонку, подальше от лишних ушей, «у вас же выдающийся талант, разве вы ничего не можете сделать, или деланной магией? Наверняка у вас есть приличествующие этому случаю знаки. Кое-что у меня имеется в рукаве, Василий Петрович, но есть одна проблема, я перешел на шепот. Мои резервы силы пусты, как амбар весной. Ай-яй-яй, как нехорошо». Старичок-археолог покачал головой. «Где вы так умудрились, любезнейший Константин Платонович? Вы же знаете, что их нельзя опустошать до предела, это плохо сказывается на здоровье. Бывают в жизни случаи, Василий Петрович, когда без этого обойтись не получается, когда непонятно, кто первый кончится, резервы или ты сам». Сумароков вздохнул. «Понимаю, понимаю, бывает такое. Помню, копали мы как-то курган в степи, он закашлялся и махнул рукой. Впрочем, неважно, это к делу не относится. Но я, наверное, смогу помочь с вашей бедой, ради общего дела». Воровато оглянувшись, Сумароков поманил меня пальцем и прошептал на ухо. «Поклянитесь, что никому не расскажете». «Что именно? Сами поймете. Вы у меня этого не видели, я вам ничего не давал», он выразительно на меня посмотрел. «Ничего такого не было, да, Константин Платонович, и никогда не будете спрашивать, откуда это взялось». «Не было, клянусь, буду всем говорить, что вы мне ничего не давали». Кивнув, Сумароков схватил мою ладонь и сунул туда что-то маленькое и прохладное. «Отвернитесь», — сквозь зубы тихо проговорил он, — «и выпейте одним глотком. Только быстро, пока никто не видит». Я повернулся в другую сторону и разжал ладонь. Там лежала крохотная бутылочка с темно-красной маслянистой жидкостью внутри. «Быстрее», — зашипел Сумароков. «Пейте же». Мне не требовалось спрашивать, что в бутылочке. Эту субстанцию я бы узнал даже ночью с завязанными глазами. Красная ртуть, только в слабой концентрации, разбавленная каким-то настоем на незнакомых травах, маслах и смолах. Анубис аж зашелся в нетерпении, увидев ее, принялся скулить и требовать немедленно выпить. «Ладно, попробуем, что там подсунул Сумароков. Не травить же он меня собрался, в самом деле». Раствор красной ртути оказался на вкус приторно-сладким и резко пряным. Обжигая пищевод, глоток эликсира стек в желудок и наполнил тело обжигающим теплом. «Отдайте», — Сумароков забрал бутылочку, — «и дышите, дышите, Константин Платонович. Сейчас он подействует». Я вдохнул раз, другой, третий и почувствовал, как во мне разливается волна силы. Поток льется в резервы, будто ливень на иссохшую землю. «Ах, дышите», — я сказал. «Вдох, выдох, вот так, вы молодец. Как себя чувствуете?» «Зе замечательно». Анубис внутри меня ликовал, пытаясь растянуть резерв еще больше и впитать силу полностью. «Вы просто волшебник, Василий Петрович. Вы помните, что мне обещали? Ничего не было, и я вам ничего не давал. Помню и искренне благодарен за ваше ничего. Вот вы где». Орлов вернулся так же внезапно, как и ушел. «Костя, Как думаешь, 2 пудов пороха хватит? Или лучше сразу 3 взять? Не надо порох. Голос у меня после эликсира охрип и стал ниже. Я открою вход в подвал. Отмахнувшись от вопросов, я подошел к лестнице, затопленной мраком. Ударить чистой силой, чтобы разрушить структуры заклятия, или мощным знаком света попробовать выжечь тьму, или надавить на нее подобием щита, вытесняя обратно к хозяину, хотя можно применить кое-что новенькое. Анубис мою идею одобрил, как там хозяйка его называла, копье Пелея, кажется. Если оно годится, чтобы поранить бога, то и против магического мрака сработает. Для пробы я создал совсем крохотное оружие, всего лишь с ладонь, не копье, а наконечник стрелы, я бы сказал. Осторожно взял эфирное лезвие и чиркнул по мраку, словно рассекая черную ткань. Заклятие заколыхалось, а из разреза, будто кровь, потек эфир. Края раны расходились все шире, а эфир хлестал из нее потоком, заставляя темноту сжиматься все больше и больше. Анубис, как пес, локал вытекающую силу, пачкая пасть и жадно окуная в нее морду. Не прошло и пары минут, как на лестнице не осталось даже следа от заклятия, и только в воздухе пахло пережженным эфиром. «Судари, я обернулся к Орлову и Сумарокову. Путь свободен, прошу за мной». Глава 5. Гагарина. Винтовая лестница привела нас в темное подземелье, пахнущее сыростью и затхлостью. Кирпичные стены разбегались в разные стороны 3 коридорами, одинаково неприглядными на вид. Подсвечивая себе магическим огнем, я огляделся по сторонам и указал на левый проход. Нам сюда. Не нужно было даже прислушиваться, чтобы почувствовать, откуда идет стук барабанов. Лучше любого маяка они вели к источнику чумы и магу, устроившему эпидемию. А-а-а! Истошно вопя, из боковой галереи вылетел человек с канделябром в руке. Выпучив безумные глаза, он замахнулся им, роняя на себя капли воска от горящих свечей. Но делать ничего не пришлось, киш выпрыгнул у меня из-за спины, метнулся на перерез и врезал в лоб сумасшедшему. Охнув, тот уронил канделябр и сполз по стенке на пол. Похоже, бойцы у нашего противника закончились, если он бросил на свою защиту безоружного слугу в ливрее. Благодарю, Дмитрий Иванович. Всегда пожалуйста, Константин Платонович. Киш усмехнулся, мне только в радость. Долго идти не пришлось. За поворотом находился зал с низкими потолками, где уже заждалась наша цель. В центре зала, освещаемая десятком магических светильников, сверкала хрустальными бликами алхимическая установка, ужасно похожая на стеклянное растение. Зарослями переплетались прозрачные трубочки и медные змеевики, колбы и реторты казались диковинными листьями, а в центре прятался странный плод, стеклянный шар, до половины наполненный булькающей грязно-коричневой жижей. Из нескольких трубок в шар медленно капала багровая жидкость, результат алхимической перегонки. Падение этих капель звучало как барабаны, заставлявшие дрожать эфир. Справа от установки стоял массивный саркофаг без крышки, в который адское растение запустило тонкие корни, а слева на массивном кресле сидела хозяйка этого безобразного агрегата, старуха с длинными распущенными волосами, седыми до прозрачности. Глубокие морщины не могли скрыть черты лица, и я легко узнал их. Гагарина, никакого сомнения. Больше всего удивила ее одежда. Подвенечное белое платье, сшитое по последней европейской моде. Запястье левой руки старухи обвивала тонкая трубочка, присосавшаяся к коже, как пиявка, она тянула из нее кровь, уходившую в глубину алхимической установки. Седая голова дрогнула, глаза открылись и уставились на меня ненавидящим взглядом. «Вот ты и пришел!» Голос старухи оказался звонким и чистым, будто у молодой девушки. «Я ждала тебя, мясник!» Заискрился наведенный кокон магического щита, только не охраняющий меня от магии, а наоборот, не дающий мне применить ни одно заклинание. Я даже не представлял, что можно создать колпак против мага, да еще такой мощный. Вот это талантище у старухи, употребленный, к несчастью, во зло. Гагарина громко расхохоталась зловещим смехом с истерическими нотками, и меня поразило внезапным озарением, да никакая она не старуха. Ей было лет 20, не больше, прежде чем алхимическая установка высосала из нее жизненные силы. «И ты здесь», — Гагарина нашла взглядом Орлова, кобель узурпаторши. «Очень хорошо, Оленька». Сумароков шагнул вперед, вглядываясь в лицо Гагариной. «Оленька, что ты с собой сделала, бедная девочка?» Гагарина уставилась на него и поморщилась, будто пыталась его вспомнить. «Это же я, дядя Вас, предатель». Ее лицо исказило судорога, и в Сумарокова полетел сгусток сырой силы. Он ударил беднягу в грудь и отшвырнул к стене, как куклу. Орлов сорвался с места, на ходу вынимая из ножен шпагу, и даже выставил перед собой магический щит, прикрываясь им от Гагариной. Но это его не спасло, следующий ее удар отбросил его куда-то в угол вместе со шпагой и щитом. Даже через кокон я чувствовал, что оба моих спутника живы, но лежат без сознания и в ближайшее время ничем помочь уже не смогут. «Я правда ждала тебя, мясник», — Гагарина снова обратила на меня взгляд. «Знала, что ты не сможешь пройти мимо и обязательно вмешаешься, чтобы я смогла взглянуть в твои глаза перед смертью и спросить, что ты чувствовал, когда убивал моего отца, моих братьев и моего жениха. Радовался, или с безразличием смотрел, как они умирают? Ответь мне, мясник». Но мой ответ ей не требовался. Она снова захохотала, а ее голос становился все более безумным. «А сейчас ты радуешься, мясник, когда к тебе в гости пришла моя чума. Вы все умрете, все, до одного. А ты, мясник, продержишься очень долго и будешь наблюдать, как умирают все твои близкие, как они гниют заживо, как корчатся от боли. Я буду смотреть на твои муки и наслаждаться местью. И когда ты настрадаешься, я сожгу тебя заживо. Буду смеяться, глядя, как ты корчишься в огне и молишь меня о пощаде». Она сделала надменное лицо и ухмыльнулась. «Можешь попробовать меня умолять, чтобы я даровала тебе быструю смерть. Если будешь хорошо унижаться, то, может быть, я позволю тебе сдохнуть сразу. Или, наоборот, оставлю в живых и дам взглянуть на конец мира. Да, все умрут, все. Никого не останется на земле, всех пожрет моя чума. Нет невиновных, и я буду судить вас судом яростным. Я приговорила всех в этом мире. Никто не имеет права жить, когда умерли мои». Я расслабленно стоял на месте, не двигаясь и не отвечая на ее крики. Что толку спорить с сумасшедшей? Никакие уговоры здесь не помогут. Надо просто дождаться подходящего момента и нейтрализовать Гагарину. У меня в рукаве оставался еще козырь, который я мог разыграть. Причем в самом прямом смысле, вокруг моего запястья обвилось копье Пелея. Создать заклинание было достаточно легко, а вот развоплощаться разрушительный конструкт пока никак не желал. Пришлось скрутить его в кольцо и повесить на руку, чтобы не потерялся. Стряхнуть его в ладони и разрубить щит, дело пары секунд, и там уже брать Гагарину тепленькой, пока не учудила еще какую-нибудь пакость.